Глава 36. Первый удар я отразил мечом и ушел в сторону. Но Акума уже оказалась рядом и наотмашь врезала мне рукой по лицу. Отлетев на дзё назад, приложился спиной о каменную стену. На голову вновь посыпалась крошка, а правая щека горела огнем. Было до жути обидно, что так глупо подставился, но что-то в этом подземелье не позволяло мне сражаться в полную силу. Каждый раз, когда я пытался выбросить сгустки своей магии, на пальцах попросту вспыхивали голубые искры и не более. От очередного удара жалом рухнул на спину. Дикая боль в груди заставила заскрежетать зубами. В отличие от остальных моих противников, Акума могла легко пробить костюм из шкур Мору, что, собственно, и сделала, оставив на моем теле рваную рану. «В чем дело, Ита?» — смеялась она, паря возле меня. «Голова кружится?» «Да она издевается. Играет, как кошка с мышкой. Наверное, если бы давно хотела, то убила б. Но пока просто развлекается, оттягивает время». «Диуриум!» – прошипел я, встав на ноги, опираясь на меч. «Да нет, точно не он. Акума ведь танцует, словно шлюха в доме вельможи. Значит, дело в чем-то другом». «Конечно нет, наивный человечек!» – скривилась та. «Я думала, что ты гораздо умнее остальных». Легкий удар жалом, от которого я отскочил и чуть было не рухнул от резкого приступа тошноты. «Так легко раскрыл мою мать, договорился с Хакутаку, даже меня смог вычислить, хотя я опоздал». Она бросилась вперед, выставив острые когти перед собой. Тогда-то я и решился на глупость, которые изредка помогали выйти победителем. Просто подпустил ее поближе, а потом нырнул под руку и отмахнулся мечом. По пещере разнесся дикий женский крик. Стоило мне обернуться, хотя перед глазами все и плыло, как чуть было не споткнулся об обрубок чешуйчатого хвоста. Демонесса верещала так, что заложила уши. Она отскочила от меня на пару дзю и держала в руках раненую конечность, если, конечно, хвост можно считать таковым. В ее глазах пылала ярость. Я был уверен, что сейчас Акума готова вырвать мне сердце и заставить его сожрать. Собственно, нечто подобное собирался сделать и я. И если б не чувствовал себя настолько отвратно, то вполне мог бы это сделать, а так, даже не знал, как именно с ней сражаться. «Ненавижу!» – прошипела она, сгорая от праведного гнева. «Ничтожество! Да как у тебя это получилось?» «Хм, я бы тоже хотел знать ответ на этот вопрос, потому что именно он поможет мне одолеть эту демоническую фурию». Внезапно, помимо гула, что постоянно досаждал моему сознанию, послышалось тихое шипение. Опустив взор, увидел, что обрубок испаряется, превращается в красную пыль, которая буквально через пару мгновений попросту исчезает. И вместе с этим откуда-то со стороны к демонессе потянулась такая же красная пыльца. Коснувшись ее раны, создала смутный силуэт отрубленного жала, а потом постепенно материализовала его. «Вот черт!» — только и смог выдавить из себя. «Он самый!» — отозвалась демонесса, показав жуткий оскал, и бросилась в бой. «Иди», — благодушно произнесла богиня. «Ты знаешь, что делать, а я тебе помогу». После чего ее голос исчез из головы, а Джира вздрогнул от резкого порыва ветра. В груди вновь засвербело, но на этот раз не так сильно, как раньше. Боль была умеренной, он понимал, что проклятие безумного императора наконец-таки набрало свою полную мощь и теперь может остановить тех, кто на протяжении стольких лет убивал и калечил его семью, клан Ита. Но сперва нужно подобраться поближе, туда, где очаг заражения хищников. Холодный ветер вновь ударил в спину. Жар, идущий от дикого пламени, больше не касался Джиро. Теперь его оберегала сама Канон. Та, с кем он давно общался, кто рассказал настоящую суть болезни, что изо дня в день пожирало его тело. Но делиться этими вестями он ни с кем не собирался. Акаю не должен был помешать совершить то, для чего его готовили сами боги. Ведь черная опухоль, разрастающаяся на груди Джиро, была ничем иным, как меткой, что он стал последним, на кого распространяется проклятие Куджина. И именно это должно помочь уничтожить Мору и их повелительницу. «Надеюсь, ты справишься, мальчик мой», — мысленно обратился Джиро к приемному внуку, после чего шагнул с края стены. Не знаю, сколько продолжался наш бой. Головокружение и тошнота не проходили. Хуже не становилось, но даже в таком состоянии я не мог иногда понять, что происходит. Из-за своего промедления несколько раз был ранен. Акума уже не особо церемонилась со мной. Видимо, после отрубленного хвоста романтические мысли о свадьбе вылетели у нее из головы, но в то же время она стала намного осторожнее. Все-таки демонесса понимала, что заигралась, недооценила врага. Думала, что пока вокруг нас сгустилась темная аура, я не смогу нормально ориентироваться, за что поплатилась частью себя. Конечно, потом восстановила, но все же. И да, до меня наконец-таки начало доходить, что в моем нынешнем состоянии виноват не спёртый воздух пещеры, а нечто более глобальное, я бы сказал, мистическое. Что-то давило на меня, словно невидимые щупальца, опутавшие тело, не позволяли нормально мыслить. Они высасывали из меня силы, лишали магии. И по сравнению с ними Диуриум покажется просто блестящей игрушкой. «Жалкий подкидыш!» — шипела Акума, когда в очередной раз ее выпад ничего не дал. «Думаешь, сможешь остановить меня? Тебе даже не суждено понять замысел отца!» А в следующий миг над моей головой пролетел огненный шар. Я успел пригнуться, но в этот момент демонесса подскочила и ударила жалом. Однако такой ход был настолько предсказуем, что я легко увернулся и отскочил в сторону. «Мелочь!» — взревела она и снова метнула в меня пламя. Хотел было уклониться, но перед взором опять все помутилось. Я лишь успел укрыться за мечом, когда тяжелый удар повалил меня с ног. Рухнув на пол, скривился от боли, пронзившей между лопаток, а потом пришло облегчение. Слабое, но все-таки оно было. Гул в ушах поутих, а мысли перестали скакать, словно блохи на дворняге. «Умри же!» Грозный рык демонессы раздался совсем рядом. Я моргнул и увидел, как она уже занесла надо мной острое жало. Тело сработало само по себе. Резкий уворот вправо, тут же подскочил на ногах и наотмашь ударил мечом. В тот же миг по подземелью прокатилось двойное эхо. Первое — это грохот от удара жалом туда, где я был секунду назад, отчего не выдержал даже камень, превратившись в крошево. Второе — очередной крик демонессы, держащейся за... культю? Ох ты ж. Я мысленно усмехнулся, смотря на валяющуюся неподалеку от меня когтистую кисть. Акума попятилась. Как и в прошлый раз, из тьмы к ней потянулась красная дымка, окутав рану. И только тогда я увидел, откуда именно она поднимается. Провал. Эта стерва черпает силы из провала. Но что там? Неужто останки того самого демона? Или портал в иное измерение? Запечатанный, но все равно позволяющий передавать энергию? Любой из вариантов плох. Но какой-то из них верен. Ведь Акума восстанавливает даже отрубленные конечности, а в столице подобного делать не могла, пока не высосала магию из ванов. Но вместе с этим в голову, уже более свободную, пришла и другая мысль. После удара ее заклинания в меч я стал лучше себя чувствовать. Что если... Не додумав до конца, приставил остриё меча к отрубленной конечности, которая уже почти что превратилась в алую пыль. «Что?» — рявкнула демонесса, злобно и боязливо. «Что ты делаешь?» «Играю по твоим же правилам», — усмехнулся в ответ. Как я и думал, красная дымка, в которую превращалось все, что отпадало от моей противницы, легко втянулась в клинок, и по нему сразу же заскользили голубые искры, потянувшиеся ко мне. Прикоснулись к кисти, потянулись выше, достал до плеча, а оттуда уже в виде приятного тепла расползлись по всему телу. «Этого не может быть!» — ошарашенно пробормотала Акума и отступила на пару шагов, а потом, сжав кулаки, уже более грозно крикнула: «Не может!» Он просто шел вперед, невзирая на рычащих мору, которые готовились кинуться, но все равно не делали этого. Ни на крики воинов, желающих его спасти. Джиро шагал вперед, чувствуя неимоверную свободу. Именно так, свободу с большой буквы. Сколько лет он таил в себе смертоносное заклинание, превратившееся в болезнь. Сколько лет обманывал родных детей, дабы не навлечь на них беду. «Эми», — прошептал старик, — «прости, что не уберег». С этими словами он сделал шаг в черную бездну провала, откуда появились мору. Но, как и в прошлый раз, воздух стал густым, позволив ему спуститься словно по ступеням. Дарканон. Богиня давно готовила его к этому моменту. Говорила, что проклятие Куджина не способно уничтожить всех, кто с ним связан, пока не наберет мощь. И сегодня этот день настал. Самое жуткое вторжение за несколько десятилетий. Акума хорошо подготовилась, но она не знала о Джиро. Списала его со счетов, решила, что такая мелкая сошка, отказавшаяся от трона императора, недостойна ее внимания, а зря, ведь именно он нес ей погибель. Оставалось надеяться, что при нем действительно началось возрождение клана Ито, но не зря же всю жизнь готовил к этому сына. А потом и внука, правда, несколько изменив подход. Джиро знал, что рано или поздно Цукико станет великим человеком. Опять же, об этом поведала ему Канон, попросив присмотреть за пареньком. «Я готов». Седобородый глава клана ступил на окровавленные камни подземелья и в пару движений сбросил с себя доспехи. Распахнув золотистое кимоно, обнажил огромную пульсирующую кляксу, набухшую на груди. Мору, что оказались поблизости, даже с помутненным от боли рассудком, не решались нападать. Они чувствовали силу, что исходила от Вана и от его заразы. Поэтому, опустив морду, словно послушные псы, попятились. А в следующий миг по округе разнесся душераздирающий крик старца. Земля под ногами оставшихся воинов дрогнула, из дыры брызнул яркий свет, а следом за ним к небесам устремился бледно-золотой столб, разрезая по пути дым пожара и перистые облака. Через мгновение мощный поток раскаленного воздуха заставил всех ванов, что находились поблизости, прикрыться или вовсе спрятаться, но он не причинил им никакого вреда, а вот Мору, абсолютно все кротообразные монстры рухнули на землю и камни безжизненными тушами, и следом пришла звенящая тишина.